Глава 25, в которой Дарина и ее друзья встречают мертвую ведьму Амалию. Дарина, Пима и Триш шли и шли по подземному тоннелю, которому, казалось, не будет конца. Девочка с тревогой поглядывала на свечку, таявшую прямо на глазах, хоть бы продержалась еще немного. Пигмалион понял, о чем она беспокоится. «Не переживай», — сказал он. «У меня в кармане есть еще две свечи». И Дарина вздохнула с облегчением. Когда они уже еле волочили ноги, подземный коридор вдруг окончился просторной квадратной комнатой. Вдоль заплесневелых стен валялись старые пожелтевшие кости, очень похожие на человеческие. Триш тут же поднял глаза к потолку, ожидая увидеть дыры, через которые со старого кладбища вываливаются скелеты. Но потолок был цел. Значит, эти кости лежали здесь еще со времен ведьмы Амалии. Пол был вымощен квадратными черными и белыми плитками, уложенными в шахматном порядке. В одной стене был прорезан проем, за которым темнел следующий тоннель. Ребята огляделись по сторонам. «Не нравятся мне эти кости», — опасливо сказал Триш. «А мне не нравится, что вы не смотрите себе под ноги», — заметила Акаций, высунув голову из-под куртки Дарины. «А вдруг здесь понаделано ловушек для простаков вроде вас?» Едва он это сказал, одна из квадратных плиток под ногами Пимы с тихим щелчком ушла вниз. Дверной проем, через который они только что вошли в комнату, закрыла опустившаяся сверху толстая чугунная решетка, да еще с таким грохотом, что все подпрыгнули от неожиданности. «Я же вам говорил!» — воскликнул брат Акаций. Пима и Триш в ужасе переглянулись. «Как же мы теперь выйдем отсюда?» — спросил Триш. «Не знаю, как вы, а уж я-то выйду», — усмехнулся кот. «Пролезу между прутьями, и все». «Только без паники. Пойдем дальше», — спокойно сказала Дарина. «Может, на том конце тоннеля есть другой выход?» На самом деле она перепугалась не меньше ребят, но не хотела показывать этого. Вдруг по подземному коридору пронесся пронизывающий ледяной ветер. Что-то зашумело под потолком, зашелестело, загрохотало, а потом хриплый надтреснутый голос произнес: «На твоем месте я на это не надеялась бы, глупая девчонка». Ребята начали испуганно озираться по сторонам. «Кто вы?» — чуть слышно спросила Дарина. «А вы кто такие?» — сварливо осведомился голос. «Зачем пожаловали? Незваные гости хуже захватчиков». «Мы же просто дети», — испуганно сказал Триш. «Просто дети не полезли бы в мои секретные подземелья», — ответил голос. «Твои подземелья?» — удивилась Дарина. «Но кто же ты?» «Я Амалия, и все здесь принадлежит мне», — злобно проскрежетала под потолком. Пима испуганно охнул. Триш с размаху сел на каменный пол. Брат Акаций забился еще глубже под рубашку Дарины и затрясся так сильно, будто его било током. «Но ты же умерла!» — удивленно сказала Дарина. «Настоящему Исилиту это не помеха. Умирает лишь наша телесная оболочка, а дух при желании может остаться на земле, особенно если у него имеются кое-какие незаконченные дела». В центре комнаты вдруг разлилось неясное свечение. Вскоре из света соткалась древняя иссохшая старуха в длинном старомодном платье. Фигура колдуньи Амалии переливалась бледно-голубым призрачным светом. Сморщенное полупрозрачное лицо застыло в недовольной гримассе. «Не иначе пришли стянуть что-нибудь», — подозрительно прищурилась Амалия. «Но я вам этого не позволю. У меня здесь много капканов для таких, как вы». Дарина набрала в грудь побольше воздуха и дунула в сторону ведьмы Амалии. Силуэт старухи заколыхался на сквозняке. «Так я и знала», — бодро сказала Дарина. «Она ничего нам не может сделать. Это всего лишь туман». «Это я-то туман», — разозлилась призрачная старуха. «Да меня вся деревня боится». «Это было много лет назад», — ответила Дарина и повернулась к Тришу и Пиме. «Пошли дальше, нечего тут рассиживаться». И она бесстрашно двинулась дальше и прошла прямо сквозь ведьму Амалию. Старуха злобно зашипела, заколыхалась в воздухе, но она и в самом деле не могла причинить Дарине никакого вреда. Брат Акации, слегка осмелев, снова высунул голову из-за воротника Дарины и показал Амалии язык. «Ну что ж, давайте, двигайте дальше, проклятые детишки», — вдруг ласково сказала ведьма Амалия. «И в самом деле чего мне переживать? Меня давно уже нет на свете, а мои сокровища могут пригодиться кому-нибудь другому». Что-то в ее словах заставило Дарину остановиться. Уж больно быстро старая ведьма сменила гнев на милость. Дарина пристально осмотрелась по сторонам, затем подняла с пола большую кость, размахнулась и бросила в дальний конец комнаты. В ту же секунду из стен впереди с громким свистом вылетели десятки остро отточенных спиц. Утыканная ржавыми спицами кость со стуком упала на пол. Пима и Триш остолбенели. Ведьма Амалия раздраженно выругалась и растаяла в воздухе. «Умнее, чем я думала», — прошамкала она где-то под потолком. «Проваливайте отсюда, пока не поздно. То ли еще будет». «Идем дальше?» — спросила Дарина у обомлевших мальчишек. «Может, лучше подождем?» — осторожно предложил Пима. «Вдруг там еще остались иглы?» Дарина подняла с пола вторую кость и точно так же швырнула ее в темноту. На этот раз ничего не случилось, и девочка бесстрашно двинулась дальше. Пиме и Тришу оставаться в комнате вдвоем как-то не хотелось. Они настороженно переглянулись и пошли за ней. Вскоре ребята достигли конца квадратной комнаты и вошли в следующий коридор. Каптильда и Агриппина медленно двигались по темному тоннелю, стараясь не шуметь, чтобы не спугнуть юных беглецов. «Ох, и задам же я им, когда поймаю», — сказала Каптильда. «Они у меня целую неделю просидят в копошилке, а потом я продам Грише старости на потеху его полоумной дочке». Из темноты впереди донеслось какое-то шуршание, затем металлический ляск. Каптильда и Агриппина замерли на месте. «Что это было?» — взволнованно спросила комендантша. «По звуку, будто ржавая калитка закрылась», — сказала кухарка. «Они что-то нашли!» — воскликнула Каптильда. «Бежим!» И она рванула вперед, громко топая тяжелыми ботинками. Кухарка Агриппина побежала следом. Не то чтобы ей не терпелось схватить беглецов, просто страшновато было оказаться в кромешной тьме. Фонарь-то несла Каптильда. «Не отставай!» — крикнула ей на ходу комендантша. «Пока мы тут пауков считаем, эти спиногрызы все мое золото сопрут!» Она не заметила внезапно возникшую перед ней преграду и с ужасным грохотом во что-то врезалась. «Бабах!» — Каптильда Гранже постояла мгновение, не двигаясь, а потом рухнула на спину. Подбежавшая кухарка подняла выпавший из ее руки фонарь. Проход преграждала чугунная решетка из толстых прутьев. «Да тут закрыто», — удивленно сказала Агриппина. «А то я не вижу!» — Каптильда вскочила на ноги. «Это происки хитрюги Шмарины! Но ничего, нет такой преграды, которую не одолеет комендантша Гранже!» Комендантша сунула руку в рюкзак и пару секунд спустя извлекла из него боевую гранату. У кухарки Агриппины глаза полезли на лоб. «Вы же не собираетесь?» — начала она. «Как раз собираюсь. А ну, посторонись!» Каптильда отошла на порядочное расстояние от железной решетки, выдернула из гранаты чеку и швырнула смертоносное устройство в коридор. Кухарка тут же бросилась на пол и прикрыла голову руками. Мощный взрыв разнес ржавую решетку на мелкие куски. Подземный коридор содрогнулся от жуткого грохота. С потолка посыпались куски кирпича. «Я же говорила!» — довольно воскликнула Каптильда. И в самом деле проход в следующий коридор был теперь открыт. Дарина и ее спутники вошли в следующую комнату, когда где-то далеко позади что-то гулко прогрохотало, да так, что каменный пол содрогнулся под ногами. «А это еще что?» — испугался Пима. «Наверное, опять какие-то ловушки Амалии», — предположила Дарина. «Нам следует соблюдать осторожность». «Нам следует поскорее найти книгу заклинаний и рвать отсюда когти», — сказал брат Акаций. «Чего я вообще сюда поперся? Не иначе вторая половина луны грохнулась мне на голову, а я и не заметил». Триш осторожно шагнул вперед. Пол в этой комнате был выложен такой же шахматной плиткой. Неожиданно под ногами парня что-то заскрежетало. Дарина схватила его за край рубашки и резко дернула назад. Едва она это сделала, из стен комнаты выдвинулись ряды железных копий, похожие на гигантские расчески. Копья со скрежетом сомкнулись в центре комнаты. Если бы Дарина не одернула Триша, он сейчас оказался бы наколот на ржавые острия, словно бабочка на булавку. «Вот же невезуха!» — раздался сверху раздосадованный голос ведьмы Амалии. «Столько стараний, и все псу под хвост!» «И много еще у тебя таких ловушек?» — крикнула ведьме Дарина. «Хватит с избытком, чтобы прикончить вас, мерзкие воришки!» — огрызнулась Амалия. Пима трясся от страха. Триша прошиб пот. Расстояние между рядом копий и полом составляло примерно полметра. Ребятам пришлось улечься на пол и проползти под копьями. Брат Акаций выбрался из-под рубахи Дарины и бесстрашно пошел первым, тщательно осматривая каждую плитку в поисках замаскированных кнопок. Но в этой комнате ловушек больше не оказалось. Они добрались до следующей двери, ведущей в очередной коридор, который оказался гораздо шире предыдущих. Дарина, Триш и Пима поднялись на ноги и стряхнули с себя пыль и паутину. Дарина шагнула вперед, и вдруг ее нога прошла прямо сквозь пол. Девочка замахала руками, пытаясь восстановить равновесие, но было слишком поздно. С громким криком она опрокинулась вперед, но теперь Триш схватил ее за шиворот и дернул на себя. Дарина чудом не уронила подсвечник. Пима взял его из ее рук и посветил в коридор. Оказалось, что пола в тоннеле просто не было. Он давно провалился вниз, в еще более глубокую пещеру. Видимо, когда-то случилось землетрясение или почву размыла вода. В глубоком черном провале виднелись обломки толстых деревянных балок и крупные осколки каменных плит. Глубина шахты составляла не меньше 10 метров. «Глубоко», — спокойно констатировал Пима. Кто бы знал, чего ему стоило сохранять спокойствие. «И широко», — добавил Триш. «Как будем перебираться на ту сторону?» До противоположного края провала было никак не допрыгнуть. Пигмалион посветил вверх. Потолок подземелья поддерживали толстые деревянные балки. «Кажется, у меня есть идея», — сказал он, распахивая халат. Сбоку на поясе у Пимы была закреплена свернутая кольцами веревка с остальным крюком на конце. Пима раскрутил веревку в воздухе и швырнул крюк вверх. Тот зацепился за одну из толстых балок. Пима с силой подергал веревку и повисел на ней немного. Балка не качнулась и не затрещала под его весом. «Что это ты задумал?» — с подозрением спросил Триш. «Мои устройства никогда меня не подводили», — ответил Пима. Он ухватился за веревку обеими руками, прыгнул и перелетел на другой край ямы. Затем бросил конец веревки Тришу. «Что-то я побаиваюсь», — признался Триш. «А вдруг бревно треснет или веревка оборвется, особенно зная мое везение? Уж если она выдержала такого толстяка», — заметила Дарина, «то и нас с тобой выдержит. Давай я пойду вперед». Дарина и сама побаивалась, но не хотела этого показывать. Брат Акаций вновь забрался ей за пазуху. «Полетишь вниз, ори», — распорядился он. «Может, я успею выпрыгнуть и спастись». «Умеешь же ты успокоить», — сказала ему Дарина. Но она удачно повторила трюк Пимы, а потом бросила веревку Тришу. И тот тоже перебрался без приключений. Ребята перевели дух и двинулись дальше.